Глава 13. Южный материк и холд Нират. 23-й день 10-го месяца 15-го оборота. Два дня спустя Джексон вместе с Шарой триумфально возвратился в новый холд Робинтона, а Торик заключил соглашение с вождями Вера Бенден, определяющие границы его владений на Южном континенте. И тогда, наконец, Пимур выбрал время, чтобы рассказать мастеру Робинтону о Джейде и Ри. Еще одно древнее поселение, восстановленное и заселенное, удивленный глава орфистов Перна опустился в свое большое кресло. Заир, устроившийся на его письменном столе и задремавший на солнышке, проснулся, моргая. «Принеси-ка мне карту». Робинтон бросил Пимуру ключ от ящика стола, в котором хранились секретные документы. Доверенные и аккуратные писцы сделали три копии карт, найденных на стенах летающего корабля, у люка которого теперь несли охрану дюжие кузнецы Фандарелла. «Как любезно с твоей стороны, Пьемур, сохранить кое-что в секрете, чтобы развлечь меня новым открытием», продолжал Робинтон. После того, как юноша показал ему расположение райской реки, орфист погрузился в раздумья, сосредоточенно изучая карту, гримасничая и бормоча что-то под нос. Давно привыкший к манерам своего мастера, Пимур наполнил кубок вином и подвинул к Робинтону. В настоящий момент, по указанию Сибела, он официально числился картографом Робинтонова холда. Причина такого назначения Пимура не беспокоила. То ли владетель Южного отказался принять его обратно, то ли мастер Робинтон взял его в свой штат, Пимуру было безразлично. Главным оставалось то, что он опять был вместе со своим учителем. И несмотря на постоянные жалобы Робинтона на скуку, тосковать о прошлом в новом холде не приходилось. Тем более, что орфист, получив от мастера Алдаева заверение, что здоровье его восстановилось, лелеял большие планы дальнейших исследований. «Обширная и чудесная земля, Пьемур», – произнес Робинтон, отпивая немного вина. «Когда вспоминаешь о бедственном положении несчастных в пещерах Айгена, в этих ужасных каменных клетках Телека и Плоскогорья», – он вздохнул. «Я думаю», – орфист протестующий взмахнул рукой, «что слишком быстро позволил лекарям уговорить себя насчет этого вечного отдыха на юге». Пимур засмеялся. «Ты устал не больше меня, мастер Робинтон, но позволь Сибелу сражаться с лордами-ремесленниками и вождями вейров. Мне кажется, что тебе интереснее раскапывать курганы, да?» Орфист раздраженно поморщился. «Если бы мы еще нашли что-нибудь. Фандарелл и Вансор кудахтают около этих непонятных звездных карт, словно дикие стражи над падалью. А что еще мы имеем? Несколько пустых бутылок, сделанных из весьма любопытного вещества, да какие-то ломаные железки. Нет, Пимур, такие вещи как-то не стимулируют мое воображение. Я хочу знать намного больше. Меня не удовлетворяет это барахло, которое предки выбросили или оставили, сочтя слишком громоздким для демонтажа. Мне хочется знать их образ жизни, что они ели, носили, как развлекались, почему ушли на север и откуда вообще появились на Перне. Не говоря уже о гигантских кораблях, что крутятся над нашими головами столько оборотов. Должно быть, они совершили головокружительное путешествие. Кстати, а многое ли сохранилось на этой реке? Как ты ее назвал? «Райская река». «Лучше бы ты сам слетал туда». Пьемур был уверен, что, познакомившись с Джейдом и Ри, учитель проникнется к ним симпатией и станет поддерживать на случай любых посягательств Торика. «У молодой пары, которая там обосновалась, есть прочный и очень приятный домик. Они приручили диких животных и обходятся тем, что смогли найти в старом поселке и в окрестностях. Как видишь, они находятся далеко от границ Южного». Пимур кивнул на карту, и оба орфиста обменялись понимающими улыбками. Тогда юноша рискнул задать вопрос. «Может ли спросить смиренный подмастерье, кто, чем и где владеет в настоящее время? и кто определяет права владения?» Мастер Робинтон пристально посмотрел на своего ученика. «Очень хороший вопрос, мой смиренный Пьемур», — он подмигнул. «Но я не могу вмешиваться в такие проблемы». «Так я и поверил, скорее дракон разучится летать». «Я должен жить в этом великолепном жилище», — глаза орфиста блеснули. «Удаленном от суеты севера и юга, и беречь здоровье. Я не могу обидеть всех тех людей, которые строили для меня холд. Не могу покинуть его. Даже не могу попросить всадника отвезти меня на север. Ни сейчас, ни потом». Он насупился. «Леса слишком узко понимает предписание Олдайва. И все, что мне еще дозволено, присматривать за раскопками». Робинтон вздохнул и, скользнув взглядом по бирюзовому морю за окном, улыбнулся со смирением. Потом, вдруг оживившись, он сказал: «Конечно, если вожди вееров и лорды захотят узнать мое мнение», — он игнорировал насмешливое фырканье Пьемура, — «я мог бы напомнить им о давно установившейся традиции. Вееры, холды и цеха автономны и независимы и управляются своими законными предводителями, кроме тех случаев, когда на карте стоит безопасность нашего мира. Существует множество традиций, которые разрушены в эти дни», — сухо отметил Пьемур. «Верно, но лишь те, от которых давно нет пользы». «Кто это так решил?» «Необходимость». «Решила ли это необходимость, кто, чем и где должен владеть?» Пьемур был резок. В глубине души он чувствовал, что вожди Вейра Бенден слишком много пожаловали Торику, словно выкуп за счастье Джексона и Шары. И ему казалось, что в этом вопросе мастер Робинтон с ним согласен. «Ага, так мы возвращаемся к твоим новым друзьям, верно?» «С них мы и начали, мой господин, так что не станем больше отклоняться. Значит, ты возглавляешь раскопки и занимаешься другими загадками предков. Отсюда следует, что тебе надо встретиться с Джейда Мири и увидеть, что они нашли». «Совершенно верно». Орфист допил вино, свернул карту и встал. «На такой случай Леса и назначила к нам старого Протана. Он достаточно благоразумен, и если я не прошу его делать слишком многое, послушен». Робинтон уже копался в шкафу, отыскивая свое летное снаряжение. «А почему ты назвал то место райской рекой?» «Увидишь», — ответил Пьемур.